Сергей Чебаненко. Космолет «Очумелые ручки». Часть первая. Запись переговоров между Центром управления полетом «Москва» и Интернациональной орбитальной лунной станцией. СУП «Москва» и «Нолус» на связи, ответьте. Привет, Лёва, что за срочность? Здравствуйте, шеф! У меня вопрос по установке для кристаллизации сплав. В нее действительно были загружены одинаковые ампулы? Насколько я знаю, да. А в чем дело? Я забирал в модуле Уэллс инструменты и увидел, что крышка сплава немного сдвинулась. Видимо, замок открылся из-за толчка при стыковке со станцией. Заглянул внутрь. Три ампулы из 20 имеют не серую окраску, а красновато-оранжевую. Я не утерпел и взял одну ампулу на исследование. Лёва, хочу тебе напомнить, что у вас со Стеллой послезавтра выход в космос. Еще нужно подготовить скафандры. Ты бы не отвлекался на мелочи, а? Хорошо, шеф. Я займусь анализом ампулы после выхода, но пусть она пока полежит в моей каюте. Перехват разговора объекта «Фермач» с неизвестным лицом. Какого черта ты звонишь на этот номер, мой дорогой? Мы же оговорили с тобой систему связи. Есть проблема. Зайчонок обнаружил наши ампулы. Так. Он уже знает, что внутри? Нет, он собирается заняться анализом после выхода в космос. Ты получишь деньги за эту операцию, дорогуша, только при условии, что она закончится успешно. Поэтому будь добр, сделай так, чтобы зайчонок ничего не узнал. Отсюда, со стороны грузового корабля «Кентавр», «Инолус», интернациональная орбитальная лунная станция, очень похожа на огромный зонд с толстой и короткой ручкой. Перекрестие из четырех состыкованных под углом 90 градусов друг к другу исследовательских модулей насажено на ступицу, образованную сцепкой бытового и базового блоков. К левому исследовательскому модулю пристыкован наш «Лунник», лунный научно-исследовательский корабль. Правому — короткохвостый и крупноголовый американский «Мудр» — «Moon Dragon», речь «Лунный дракон». На зенитном модуле, продолговатой сосиской с фарой спускаемого аппарата на конце, торчит автономный грузовой корабль «Герберт Уэллс» Европейского космического агентства, зашедший на пару недель к нам в гости с партией грузов. Внизу, на надирном модуле, для полной симметрии не хватает бесформенной громады селенита. Лунный корабль три дня назад ушел на базу «Селена» в океане Бурь. Исследовательская программа для Маши Серовой, Гжегожа Ступака, Чарли Робертсона и Гао Лювея рассчитана на два месяца работы на лунной поверхности. Выше модульного перекрестья «Инолуса» располагается ферменная зона. На металлических конструкциях, установленных на верхнем торце станции, развернуты сиреневые поля солнечных батарей. Они-то и довершают полностью картину огромного четырехугольного космического зонта с короткой толстой ручкой. «Спишь, Трофимыч?» С легкой насмешкой в голосе спрашивает Стелла Ночка Уилсон. Мое отчество звучит в устах бортинженера мягко и по-домашнему, почти интимно. Она уже погрузила внутрь шлюза базового блока, снятый мною комплект стыковочной аппаратуры с «Кентавра», и теперь, проворно перебирая руками по поручню, вновь приближается к грузовичку. Стелла, пышнотелая и весьма активная афроамериканка, сама себя прозвавшая «Ночкой», как она выразилась, в целях окончательной расовой толерантности, наловчилась очень ловко и быстро работать в выходном скафандре. Я же, напротив, не суечусь и делаю свое дело, может, и несколько медлительно, но зато основательно и надежно. «Отдыхаю», — нехотя отзываюсь я. «Мы с тобой практически полностью закончили демонтаж. Осталось снять крепление антенны». За те 5 часов, которые длится наш выход в космос, я действительно устал. Если Стелле заранее была отведена роль подмастерья, таскающего для мастера инструменты и уносящего снятые с «Кентавра» грузы, то основная слесарная работа выпала мне. А крутить гайки, пусть даже и в невесомости, и с помощью универсального шуруповерта, далеко не так уж легко, как может показаться. Кисти рук и предплечья постепенно налились свинцовой тяжестью усталости. Меня от Ночки отделяет всего каких-то 3 метра. Я завис в пространстве почти у середины «Кентавра» над грузовой рамой между стыковочным и топливным отсеками. Грузовичок с Земли пришел к нам неделю назад. Мы быстренько перетаскали из него все грузы внутрь станции, перекачали доставленное топливо, и теперь осталось только снять с поверхности стыковочного отсека ненужное больше оборудование для сближения «Кентавра» с «Энолусом». Через несколько дней грузовик разделится надвое, стыковочный отсек останется в составе лунной станции, чтобы после дооснащения принять еще парочку модулей из Земли, а хвост «Кентавра», топливный и агрегатные отсеки отправятся в путешествие к Солнцу. «Как у русских говорят, умучился после трудов правильных», глядя на мою расслабленную позу, интересуется миссис Уилсон. «Умаялся после трудов праведных, почти автоматически поправляю я. Еще в начале полета мы со Стеллой условились, что она при необходимости будет корректировать мой английский, а я следить за ее русским. Учиться всегда полезно, даже во время полугодовой лунной экспедиции». «Отдыхай, мой зайчонок!» — с игривым хохотком разрешает Ночка. «Мой зайчонок...» При таком великолепном сочетании имени и фамилии «Лев Зайчонок», дабы попытаться отделаться от тянувшегося за мной от рождения шлейфа плоских шуточек, мне ничего иного в жизни не оставалось, как выбрать себе какую-нибудь оригинальную профессию из числа тех, которые принято называть мужественными, и добиться в ней немалых успехов. Кажется, мне это удалось. Я совершаю уже 6-й космический полет, а до пенсии мне еще очень и очень далеко. «Ребята, через минуту мы уйдем на неосвещенную часть орбиты», — нежным голосом напоминает из динамиков скафандра Астрид Йенсен. Она сегодня дежурит на пульте управления «Энолуса», контролируя наш выход. «Устроим перекур?» Я бросаю взгляд на планш-компьютер, закрепленный на левом рукаве скафандра. Полчаса курить в лунной тени — это многовато. Лучше уж закончить работу при фонарях и вернуться в станцию. «Мы продолжим работу, Астрид», — говорю я. «Осталось сделать совсем немного. 2 гайки отвернуть». Вот именно в этот момент все и началось. «Дым? Дым слева из-под приборной панели», — удивленно произнесла Астра и тут же испуганно вскрикнула. «Пожар в базовом блоке!» В наушниках протяжно заныла сирена, загоняя в сердце острый коготь тревоги. Но почти сразу смолкла, оборвалась после громкого и резкого щелчка. Наступила тишина. Ватная, как тяжелое и плотное одеяло, которым можно укрыться с головой и разом перестать слышать все звуки. Связь пропала. Бормоча что-то из чертовской материнской лексики, я устремился в сторону открытого люка на базовом блоке. При аварийной ситуации космонавтам предписывается как можно быстрее вернуться на борт Энолуса. Я почти достиг стыка между кентавром и станцией, когда мир раскололся на две неравные части. Цилиндрическое тело грузового корабля подо мной резко дернулось и, заваливаясь на бок, устремилось прочь от ствола и раскидистой кроны Энолуса. Выглядело это так, как будто порыв ветра вырвал огромный зонт и уносит его прочь, оставив на земле лишь жалкий пенек крепления. Хотя на самом деле все было совершенно иначе. Это я, стоя верхом на кентавре, оторвался от лунной станции и, теряя ориентацию, теперь дрейфовал куда-то в сторону Луны. «Станция! Произошло отделение грузовика!» «Что было мочи?» — рявкнул я в микрофон. «Аварийная ситуация!» Эфир ответил гробовым молчанием. Энолус стремительно валился на бок и уходил вверх. И тут на меня обрушилась тьма. Мы нырнули в лунную тень на неосвещенный солнцем участок орбиты. «Станции, ответьте! Зайчонок на связи!» Еще минут пять я с настойчивостью запрограммированного автомата монотонно и совершенно безрезультатно ронял слова в безмолвии эфира. Больше всего мне сейчас хотелось проснуться. Зажмурить глаза, сосчитать до пяти и распахнуть веки навстречу радостному и солнечному утру, чтобы от дурного сна с отделением грузовика от станции не осталось и следа. Но ночной кошмар мне попался привязчивый, цепкий и, увы, реальный. Мне понадобилось минут пять, чтобы привести взбаламученные нервы в состояние относительного спокойствия и заняться трезвой оценкой ситуации. И что так не способствует процессу аналитического мышления, как полет верхом на оторвавшемся от станции грузовике над ночной стороной Луны? Так не бывает. Точнее, почти не бывает. Чтобы три очень серьезных и не связанных между собой неприятности случались практически одновременно. Неприятность первая. Пожар на станции. Как сказала Астрид, дым слева из-под приборной панели. Я мысленно перенес себя на пост оператора в базовом блоке станции. Слева под приборной панелью расположена система управления поиском и стыковкой. Эта система во время выхода в космос не работает и обесточена. Значит, сама по себе она не могла стать источником задымления и пожара. Для того, чтобы на ней начался пожар, кто-то должен устроить его намеренно. Из-за возгорания в системе поиска и стыковки Энолус временно ослеп. Поэтому не сможет принять ни один корабль. И меня верхом на кентавре тоже обнаружить не сможет. Поврежденные пожаром оборудование ребята, конечно, восстановят. Дня два-три на это уйдет. До истечения этого срока и меня, и кентавр никто со станции искать не будет. Просто нечем нас искать. Разве что с помощью биноклей. Переходим к неприятности номер два. Пропала и не восстанавливается радиосвязь. Пропала почти мгновенно. По основному и резервному каналам. Пожар в системе поиска и стыковки никогда бы не привел к выходу из строя систем радиосвязи. Одновременно оба канала связи может отключить только человек. Ну и на десерт третья неприятность. Кентавр — не дикий жеребец, которого под хвост ужалила оса. Сам от станции он отделиться никак не мог. Значит, кто-то сознательно разомкнул механические замки стыковочного узла и задействовал пружинные толкатели, которые отшвырнули грузовик от станции. Кто-то очень нехороший, с очень дурными намерениями. Суммируем. Имеем три неприятности одновременно. Букетом. Эти неприятности друг с другом в ходе естественного течения процессов никак не могут быть связаны. Значит, Если они все-таки случились одновременно, за всем этим ворохом гадостей стоит, скорее всего, чья-то злая воля. Вот только чья? Я взглянул на планшетку на рукаве скафандра. 13:40 по Москве. Есть еще минут 15 до выхода из лунной тени. Как раз время подумать. Стелла, Астрид и Хосе, я нисколько не сомневаюсь, быстренько справятся с возгоранием. В Хьюстоне и в Звездном городке их все-таки недурно подготовили на случай всяких там экстремальных ситуаций. Радиосвязь тоже восстановить не проблема. Ну, заменит ребята парочку каких-нибудь электронных блоков, которые закапризничали. Или расконсервируют системы связи в Луннике или на Мудре. Они тоже позволяют напрямую общаться с Землей и с лунной базой. А вот отделение Кентавра — это уже очень серьезно. И совсем не потому, что на нем в данный момент сидит верхом некто Зайчонок ЛТ. Дело в том, что мы с Ночкой уже сняли со стыковочного отсека всю аппаратуру для сближения грузовика с Энолусом. Значит, Кентавр теперь состыковать с лунной станцией невозможно. А если на нем вдобавок включилась программа самоликвидации? Противные мурашки строем протопали у меня по спине. Программа ликвидации не сулила сидящему на макушке грузовика пилоту Зайчонку ничего хорошего. После выхода из лунной тени Кентавр сориентируется на Солнце закруткой вокруг продольной оси, потом построит курсовые углы и включит маршевый двигатель. Движок даст совсем небольшой импульс, и корабль уйдет из сферы притяжения и Земли, и Луны в последний полет к Солнцу. Вернуться с той ликвидационной траектории будет уже невозможно. Я снова взглянул на планшетку. До выхода корабля из лунной тени оставалось около 10 минут. 10 минут терпения, и я узнаю, жить мне или склеивать ласты. Теоретически, конечно, управление Кентавром сейчас можно перехватить с Земли. Но если связь нарушена, в центре управления полетом просто не успеют сориентироваться в ситуации. Там ведь работают люди. Обычные люди, а не ясновидящие. Самое обидное, что и мне самому сделать-то ничего нельзя. Я никак не смогу добраться до системы управления Кентавром, которая спрятана в его агрегатном отсеке. А если бы и добрался, то все равно ничего бы не смог с ней сделать. Режим ручного управления человеком в ней просто не предусмотрен. Если грузовик после выхода из тени начнет строить предстартовую ориентацию для самоликвидации, мне останется только отрешенно наблюдать за приближением собственной смерти. Или отцепить крепежный фал от корабля, оттолкнуться от стенки стыковочного отсека и уйти в свободный полет вокруг Луны. Что тоже равносильно самоубийству, поскольку ресурсы скафандра не беспредельны. Несколько часов и все. Ты был славным парнем, Лев Трофимович Зайчонок. Я еще десяток-другой секунд раскачивался в волнах захлестнувшего меня пессимизма, пока не сообразил, что под ногами у меня есть твердая поверхность стыковочного отсека. Мысль пришла в голову, как яркая вспышка в кромешной ночи. Отсек подо мной вовсе не единое целое с кентавром. Его можно отделить вручную. Нужно только раскрыть 4 стяжки крепления между грузовой кольцевой рамой на торце отсека и ее опорами на кентавре. Тогда, даже если корабль начнет строить ориентацию для ухода на ликвидацию, у меня будет шанс все-таки остаться на окололунной орбите и дождаться помощи. Я отцепил фал от якоря на стыковочном отсеке, развернулся и, перехватываясь руками за продольный поручень, двинулся в сторону грузовой рамы. Стяжки были стандартными, ленточного типа, и крепились каждая всего парой крупных болтов. Я достал из рабочей сумки скафандра шуруповерт, установил его на гайку одного из болтов и нажал спусковую скобу. Вжик! И болт свободно вышел из резьбы на гайке. Так, теперь следующий. Раз и готово. Сколько по времени заняла вся операция? Я взглянул на планшетку. От силы прошло около минуты. Значит, на три оставшиеся стяжки для полного отделения стыковочного отсека от хвостовой части кентавра мне понадобится минут 10. Это с учетом перемещения между стяжками. И если грузовик после выхода из тени действительно начнет строить ликвидационную ориентацию на солнце, я, пожалуй, успею отцепить от него стыковочный отсек до включения маршевой двигательной установки. До выхода из тени оставалось уже меньше минуты. Сердце переместилось куда-то едва ли не к горлу и бешено колотилось. Виски сжал невидимый стальной обруч. Нервишки они и на окололунной орбите нервишки. Корабль вышел на освещенную часть орбиты почти мгновенно. Было темно, и вдруг, словно кто-то щелкнул выключателем, все пространство залило слепительный солнечный свет. Я опустил светофильтр на гермошлеме, и мир сделался более приемлемым для зрительного восприятия. Мои худшие ожидания оправдались уже через несколько секунд. Едва датчики грузовика уловили солнечные лучи, кентавр включил двигатели ориентации и принялся разворачиваться носом в направлении на солнце. То есть строить солнечную ориентацию. И значит готовиться к уходу с окололунной орбиты. «Вот тут, дружочек», — вслух проникновенно произнес я, — «наши с тобой дорожки расходятся». Я вовсе не горю желанием отправиться в полет к солнышку без обратного билетика. Медлить было нельзя. Я снова последовательно попытался вызвать станцию и лунную базу, но эфир по-прежнему был мертв. Видимо, радиосвязь на Энолосе еще не восстановили, а ребята на Селении, может быть, вообще еще не подозревают о возникших на орбите проблемах. Ведь все случилось так быстро. На раскрытие трех оставшихся креплений у меня ушло больше времени, чем я планировал, минут 20. Дольше всех я провозился с третьей по счету стяжкой. Один из болтов никак не хотел расставаться с гайкой. Но все же я успел. Грузовик еще только поблескивал микровключениями двигателей ориентации, готовясь к старту. Выстраивал ориентационные углы, а цилиндрическое тело стыковочного отсека уже вздрогнуло, освободившись от четвертой, последней стяжки, и, медленно разворачиваясь, стала отходить от хвостовой части кентавра. И вовремя! Расстояние между стыковочным отсеком и хвостом корабля было всего метров 25-30, когда грузовик на мгновение замер, словно остановился в пространстве над Луной. А потом из его маршевого двигателя вырвалась яркая оранжевая лента горячего газа. Укоротившееся после отделения стыковочного отсека тело кентавра стремительно рвануло прочь от Луны, разгоняясь и уходя в свой последний полет к Солнцу. Корабль быстро удалялся и уже через пару минут стал похож на размытое пятно, потом на яркую звезду, а затем и вовсе растворился в бликах солнечных лучей на стекле гермошлема моего скафандра. Вращаясь вокруг всех трех пространственных осей, стыковочный отсек медленно дрейфовал по лунной орбите. Непосредственная угроза моей жизни миновала, и у меня прорезалось острое желание оценить в целом мои шансы на спасение. Ресурсов скафандра хватит еще примерно на 8,5 часов. А потом начнутся большие проблемы. Могут ли меня спасти за эти 8,5 часов? С Земли до окололунной орбиты за это время просто не долететь. Поднимать с лунной базы селенит смысла тоже нет. На корабле топлива хватит только на стыковку с Энолусом. Спасти меня можно с помощью американского мудра или нашего лунника. Сесть в один из транспортных кораблей и отправиться на поиски стыковочного отсека и принимающего на его поверхности солнечные ванны Лёвы Зайчонка. Но для выполнения этой операции нужно, чтобы на станции нормально работали системы радиосвязи, поиска и стыковки. Они как на грех по счастливой случайности, да, вырубились. Значит, на транспортном корабле нужен опытный пилот для слепого поиска. Но Стелла Уилсон — это бортинженер. Астрид Йенсен — астрофизик. Хосе Умберто Лопес — селенолог. А единственный опытный пилот Энолуса сидит сейчас на макушке оторвавшегося отсека и ждет спасателей. Поэтому спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но тут перспективы более чем туманные. На стыковочном отсеке нет ни двигателей, ни системы управления. Как ни крути, мне осталось только 8,5 часов жизни. Плюс некоторое время на агонию. Хотя, почему это 8,5? Что у меня еще есть, кроме скафандра? Правильно, герметичный стыковочный отсек с возможностью многократного обновления атмосферы. Поэтому врешь, не возьмешь, костлявая. Еще чуть-чуть поживем, побрыкаемся. Я переместился к боковому входному люку и стравил давление из отсека с помощью дренажного клапана почти до нуля. Несколько раз, повернув баранку запорного штурвальчика, открыл массивную крышку и аккуратно забрался внутрь стыковочного отсека. «Ну-ка, подсчитаем наши жизненные ресурсы», — сказал я вслух, как только отсек снова наполнился воздухом. Я снял перчатки и поднял стекло гермошлема. Целиком скафандр решил не снимать. «Орлан ЛМ» — одежка непростая, выходить из него и снова забираться внутрь сложновато даже для опытного космоплавателя. Итак, что мы имеем? Начнем с низменных потребностей. Памперсов в скафандре хватит на 3-4 дня. Воды в емкости для питья примерно 1,5 литра. Питательные кашки в сосуде, закрепленном около подбородка внутри гермошлема, где-то на 4 легких завтрака. А воздуха дыши не хочу. Поглотители углекислоты в стыковочном отсеке работают нормально, поэтому даже без добавки кислорода в атмосферу воздуха мне хватит дней на 10. С электроэнергией вообще нет проблем. Аккумуляторы отсека рассчитаны на полгода полностью автономной работы. «Живем, братцы!» Судьба наконец-то послала мне робкую улыбку, и я получил 10-суточный гарантированный бонус на выживание. Настроение у меня пошло вверх, как столбик ртути в термометре на летнем солнышке. Системы связи и поиска на Энолусе ребята отремонтируют. Мой отсек обязательно отыщут и снова состыкуют с лунной станцией. Правда, есть одна маленькая сизая тучка на солнечных горизонтах надежды. Если стыковочный отсек найдут уже тогда, когда у меня давно закончится еда и вода. Я представил себе, как в этом хорошо освещенном стыковочном гробу будет плавать мое иссохшее и исхудавшее тело. И настроение снова круто спикировало вниз. Продолжение и окончание рассказа Сергея Чубаненко «Космолет «Очумелые ручки» в следующем выпуске «Модели для сборки». Thank you.